И все же, если бы только девицы не молчали так упорно... Уродка даже потянулась за книгой, опершись спиной о кресло подруги, снова взялась читать, Дэвид чувствовал бы себя вполне в своей тарелке. Мышь, очень элегантная, в белом арабском одеянии, сидела и слушала с таким видом, будто мысли ее бродили где-то далеко. Она словно сошла с одного из полотен Милле. Если Дэвиду удавалось встретить ее взгляд, на ее миловидной физиономии появлялось некое подобие внимания, мол, я тут, с вами, отчего становилось только яснее, что это вовсе не так. Любопытство его росло. Что же все-таки происходит здесь на самом деле? Какая правда кроется за этой видимостью? Отправляясь в Котмине, Дэвид не был к этому подготовлен. Из слов издателя он заключил, что теперь старик живет в полном одиночестве, если не считать старой экономки-француженки. Атмосфера во время чаепития была совершенно семейная. Отец и две молоденькие дочки. Только однажды старый лев показал когти. Дэвид заговорил о Пизанелло, считая эту тему вполне безопасной, и о фресках, недавно обнаруженных в Мантуе. Бресли видел их в репродукциях, так что впечатления, как говорится, из первых уст, его, похоже, по-настоящему заинтересовали. И хотя Дэвид не принял всерьез его предупреждение, старик, как оказалось, совершенно не разбирался в сложностях фресковой техники. Но как только Дэвид завел речь о нанесении грунта, о сырой штукатурке и так далее, Бресли прервал его возгласом: «Уродка, детка моя, ради бога, брось эту хреновую книжицу и слушай!» Она подняла глаза, опустила растрепанную книжку и сложила руки на груди. «Извиняюсь». Извинение было обращено к Дэвиду. Старика она вниманием не удостоила. И в ее тоне слышалась нескрываемая скука. «Ты зануда!» И все, что ты говоришь, тоска зеленая. Но раз он настаивает... А если уж ты произносишь это слово, то ради всего святого измени тон. А мы что, тоже участвуем? Не заметила. Херня! Да, я так и слушала. Девушка говорила с легким лондонским просторечием, устала, грубовато. И не груби, черт бы тебя взял совсем. Нет, слушала. Херня! Она состроила гримаску и взглянула на мышь. Генри! Дэвид улыбнулся. А что это за книга? Милый юноша, не лезьте не в свое дело. Будьте так любезны. Старик наклонился вперед и погрозил девушке пальцем. «А теперь хватит. Поучись хоть чему-нибудь». «Хорошо, Генри». «Дорогой мой, простите нас, пожалуйста. Прошу вас, продолжайте». Этот небольшой инцидент вызвал неожиданную реакцию со стороны мыши. За спиной Генри она едва заметно кивнула Дэвиду. Непонятно было, то ли она хотела сказать, что все это совершенно нормально, то ли... чтобы он поскорее продолжил свой рассказ, прежде чем разразится полновесный скандал. Когда он заговорил снова, у него создалось впечатление, что она слушает с несколько большим интересом, чем раньше. Она даже задала какой-то вопрос. Совершенно очевидно, она кое-что знала о Пизанелло. Должно быть, старик ей рассказывал. Немного погодя, Бресли поднялся с кресла и предложил Дэвиду пойти посмотреть его мастерскую в одном из строений позади сада. Девицы не тронулись с места. Выходя из сада сквозь высокую арку в стене, следом за Бресли, Дэвид оглянулся и увидел, как тоненькая загорелая фигурка в черной майке потянулась за книгой. Девушка снова принялась читать. Шагая по усыпанному гравием двору к протянувшемуся по левую руку от них строению, старик подмигнул Дэвиду. Вечно одно и то же. Только затащи вот таких молоденьких сучонок к себе в постель, утратишь всякое чувство пропорции.